Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня всем привет. Значит, разговаривать на самые свежие новости, которые были сегодня. Начнем, как всегда, с фронта и дальше там обсудим актуальные. Да, у нас, в принципе, на фронте особых перемен нет. Единственное, что есть некоторое продвижение в районе населенного пункта Невельское. По сути, это донецкое направление, это в сторону Красногоровки, если я не ошибаюсь, которая город. Да, Красногоровка, который город. Это рядом с Лозовым, которая. Поэтому, в принципе, ну, это тоже, там в основном поля идут по рельефу местности, поэтому, понятно, есть осложнения, так же, как и на Авдеевском направлении. Вот. На других участках фронта никаких продвижений пока особых нет. Там в Маринке активизировались боевые действия, но пока что каких-то продвижений говорить рано. Ну и на остальных участках фронта единственное, что идут позиционные бои, но они очень активные по всем участкам фронта. При этом работа артиллерии настолько интенсивная, что говорить о каком-то дефиците снарядов со стороны противника не приходится. То есть противник активно использует артиллерию, к сожалению. Давай еще, знаешь, добавим, что, значит, за последние сутки активно работало ПВО. Была новость о том, что, значит, ПВО за сутки сбило ракету «Гром-2». Это украинского производства. Ну, то есть оно, как бы, я так понимаю, на базе советских каких-то ракет было, да? Задел был советский, но они сделали себе, значит, ракету, называется «Гром-2». Вот ее перехватили, значит, 3 снаряда «Химарс» перехватили. И, значит, Министерство обороны говорит о том, что было сбито 9 дронов, 9 БПЛА. То есть какого размера, что это были за БПЛА, коптеры, или это были какие-то более серьезные, значит, беспилотники, не сообщается. Но вот такая статистика, значит, была сегодня выведена Министерством обороны за сутки. Вот, за сутки. И сейчас еще интересная тема. Значит, обсуждают всю информацию на херсонском направлении, да, что противник там пытается перекидывать ДРГ, прощупывает, значит, наш берег, да, даже, значит, глава херсонского, значит, херсонской области Сальда опроверг, значит, это сообщение. Но у нас как бы есть информация о том, что все-таки попытки проводит противник, да, и сейчас можно поговорить на эту тему, насколько нам стоит этого бояться или не стоит. Вот, кстати, много очень попадалось кадров, да, с наших любимых дронов, где противник то на резиновых лодочках пытается как-то баражировать там, значит, в этих районах, на них скидывают всякие бомбочки сверху, где-то попадает рядом. Да, потом было видео совсем недавно, где заптурили катер, значит, в ВСУ, да, он загорелся и утонул. Вот. Но я так понимаю, что у противника есть ресурс и, скажем так, желание все-таки попытаться форсировать Днепр. Да? Ты что думаешь, Дань? На самом деле, да, появлялись сообщения достаточно громкие о том, что противник создал плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и накапливает там силы. Эта информация не подтверждается. Просто, ну, нужно понимать, что плацдарм, да, для готовящегося контрнаступления, это очень такой опасный, серьезный термин. Поэтому, я так понимаю, Сальдо и опровергал вот этот момент, да. Но говорить о том, что противника нет вообще на левом берегу, на нашем берегу Херсонской области, говорить об этом нельзя, потому что группы ДРГ противника, они ежедневно посещают наш остров, они там тусуются маленькими группами. Понятно, что у нас нету. То есть наши оборонительные сооружения, они проходят там в нескольких километрах от Днепра, да, ну, зарываться в песке, Но это нереально, потому что там любая ямка наполнится водой, как минимум, как минимум. Поэтому, конечно же, на этом берегу ДРГшники тусуются небольшими группами. И я думаю, здесь момент какой. Мы уже говорили с тобой неоднократно о том, что противник в том числе как дополнительным ударом при наступлении планирует форсировать Днепр на Херсонском направлении и готовиться к этому. Я так думаю, что эти ДРГ выполняют функцию, наверное, просто разведки, а также с целью выставления наблюдательных пунктов уже при форсировании, для того, чтобы контролировать участок фронта, где они попытаются форсировать Днепр, чтобы не было никаких неожиданностей. Вот я думаю, что это просто такие подготовительные мероприятия, и объективно нужно сказать, что охотиться на эти группы, ну, если мы говорим об артиллерии или об авиации, потому что многие такие, а где наша авиация там? Почему она спит? Противник на нашем берегу. Ну, есть понятие рентабельности, да, запускать самолет, чтобы попытаться убить каких-то трех дебилов украинских, мне кажется, это дорого. Ну, поэтому должны работать наши группы, которые будут охотиться на вражеские ДРГ на этом участке фронта. По-другому, ну, не получится. Вот. Поэтому, конечно, ну, всем нужно понимать, что фронт очень большой, просто, ну, действительно очень большой. Поэтому контролировать каждый клочок земли, ну, вряд ли получится, тем более в такой местности, как левый берег Херсонской области. Ну, я думаю, что ничего серьезного не будет. И насколько я знаю, я общался с бойцами буквально вот вчера вечером на этом направлении. Они говорят, в принципе, мы примерно знаем, проводим аэроразведку регулярно, и мы знаем все перемещения противника. Поэтому никаких сюрпризов быть не должно. Но в любом случае нужно всегда держать руку на пульсе и сохранять бдительность. Ну, сейчас мы коснемся уже постоянной нашей рубрики, да, уже это вошло в традицию, каждый день обсуждаем какие-то заявления Евгения Викторовича Пригожина, да, и сегодня, значит, Евгений Викторович заявил о том, что, значит, рыцарские правила в отношении, значит, военнопленных закончились, да, то есть если ранее ЧВК «Вагнер», как и любые военные, да, профессионалы следовали какому-то кодексу, да, когда к тебе попадает пленный, там, раненый или какой-то, значит, в плен, да, то ты его уже начинаешь его практически опекать, да, борешься за его выживаемость, за жизнь, лечишь, кормишь, значит, и так далее, да. Но после того, как был, я так понимаю, радиоперехват, где, значит, украинские военнослужащие сказали, что пленных никого не брать, и отдали команду на то, чтобы расстрелять раненого с нашей стороны, да, Евгений Викторович сказал, что больше в ЧВК «Вагнер» пленных не будет. Наверное, эта новость, ну, плохая для бойцов ВСУ, да, но вот как бы, значит, рыцарские договоренности закончились в отношении, значит, их. Что ты можешь сказать? А, и он назвал это закон 300-го. Он говорит, я пока что данные не знаю этого бойца, которого расстреляли, но говорит, на данный момент предлагаю ввести термин закон 300-го. Поэтому, в принципе, интересно. Ну, на самом деле, мы неоднократно обсуждали тему пленных. Вот, и я, в принципе, свою позицию не меняю, потому что здесь всегда у медали две стороны, да, reverse side of the medal, всегда есть обратная сторона. И в данном случае, с одной стороны, понятно, да, что чем больше, допустим, убьешь противника, если пленных брать не будешь, значит, не будет обменного фонда, грубо говоря. То есть на обмен никого отдавать не, ну, некого будет отдавать, а значит, некому будет возвращаться на фронт. Ну, по такой логике, да. А есть другая логика, то, что если противник будет понимать, что в плен у него попасть вариантов нет, то есть он в любом случае не выживет, то он будет бодаться до последнего. То есть он будет стоять насмерть. Если, к примеру, в том же, допустим, какими-то информационно-психологическими операциями, манипуляциями воздействия на каком-то участке фронта, на противника с целью убедить сдаться, как это было с 36-й бригадой, кстати. Но ты же знаешь, да, что там были переговоры, там была своя игра, и для того, чтобы морпехи сдались, это вот был первый большой такой масштабная сдача в плен, первый факт. Там, причем, если я не ошибаюсь, то министр МВД ДНР Дикий Алексей Александрович, он непосредственно принимал в этом участие. Ну, там была история небольшая. Там они сначала предпринимали несколько попыток прорыва, и после того, как у них не получилось ничего, они уже тогда решили сдаться в плен. По-моему, так. Я уже просто, честно говоря, нет, путаю, но что-то такое было. Братан, да, там сначала одна группа большая сдалась в плен, там что-то там 100 или 200 человек, я уже не помню. А потом другая группа, они как бы попытались пойти на прорыв. Вот что-то такое было. Одна группа... Ну, я сейчас не помню. Я просто да, помню, те, что там не группа была, там был в районе батальона было. Там они с техникой, со, первый... со всей херней попытались прорваться. И, кстати, заметили с беспилотника, начали их калашматить, и они начали потом разбегаться, рассеиваться. Да. Причем заметили БТФ «Каскад», опять да, же, да, да, там все правильно. Который подчиняется были... министру Дикому, который... все эти годы реально готовился к войне и готовил своих бойцов, у которого был свой центр беспилотной авиации. Кстати, я там еще до начала военной операции был, там действительно все было на высоком уровне сделано. И благодаря тому, что аэроразведка проводилась в регулярном режиме, были выявлены, да, попытка бегства морпехов. И в итоге... При этом я общался с ребятами, которые принимали участие в их перехвате. Они говорят, мы заранее увидели, что они уходят. Мы дали им возможность выйти из города. То есть для того, чтобы их в городе снова эти городские бои в этом районе зачищенном не устраивать и не подвергать жизни, ну, опасности жизни жителей, то мы их выпустили из города, ну и потом начали крошить, как бы. И там, да, ну там в плен сдавались, там их немного, там они маленькими группками такими. При этом там рассказывал товарищ, как один там вообще переоделся в гражданку, что-то мимо где-то там шел, его поймали. Вот, он говорит, ребят, не убивайте, я вам скажу, где у нас большая группа прячется. Ну, там где-то человек 10. Говорят, ну, хорошо, веди. Ну, и он сам ВСУшник показал, где его побратимы прячутся. И уже наш, он там не АБТФ, там штурмовая рота... Крика, это комендантский полк, взяли тогда эту группу. Поэтому, но это было уже после. Это было после. Поэтому здесь момент какой? Если, то есть есть и плюс, да, есть и минус. Минус в том, конечно, что если противник будет знать, что шансов выжить нет даже в плену, что в плен не берут, он будет, конечно, сражаться. Он будет сражаться до последнего. Потому что не всегда есть возможность убежать. Потому что многие могут подумать, о чем может он просто сбежит. Ну, не всегда есть такая возможность сбежать. Потому что получить пулю в спину намного проще, чем когда ты встречаешь противника лицом. Вот. Поэтому есть и плюсы, и минусы, конечно, этой позиции. Ну, я думаю, что если противник не будет сдаваться в плен и будет ожесточенно сражаться, в принципе, я думаю, ЧВК этого и ждали. То есть для них это как бы наоборот хорошо. В плане что? ЧВК, да, ЧВК это, конечно, особое, тем более нужно понимать, что ЧВК Вагнер стал для ВСУшников просто ночным кошмаром, поэтому да, здесь момент какой, здесь просто ВСУшники, которые не готовы сражаться, они просто на себе сами ноги прострелят перед отправкой на участок фронта, где будет ЧВК Вагнер, вот и все. Вчера или сегодня с утра в сеть попали материалы, где указом президента некоторые генералы, то есть большие начальники были уволены, а на их места были назначены полковники. Это то, о чем мы неоднократно говорим, что в принципе бестолковых генералов можно вполне менять на активных, грамотных полковников и даже майоров. То есть тут погоны не имеют значения. Главное, что у человека в голове, да, и какой у него послужной список. Мы вчера с тобой так и не поднимали, вот, кстати, да, вот мы, по-моему, не обсуждали эту тему, и в том числе генерала Дворникова. Вот. То есть сейчас, я думаю, Просто вчера я еще узнал, ну, скажем так, слухи ходили в наших кругах о том, что генерала Дворникова уволили. Вот, а генерал Дворников, он, скажем так, когда началась военная операция, непосредственно командовал подразделением, ну как не непосредственно, он как бы основные решения принимал на участке фронта, это вот связано с Донбассом, да, и Мариупольская операция в том числе. Вот, ну, не знаю, я постараюсь избирательно подбирать слова, извините за тавтологию, чтобы это не привлекли меня за дискредитацию какую-то, да, но я не знаю ни одного офицера, который бы об этом генерале сказал что-то хорошее. Этот генерал, когда началась военная операция, он пытался применять в этой войне сирийский опыт, пытался заставлять офицеров строить сирийские валы, то есть в то время, когда вполне себе можно окопы рыть, окопы более эффективны, сирийские валы применяли в Сирии, где не было возможности рытья окопов и постройки таких оборонительных сооружений путем рытья земли, да? Поэтому наши бойцы были вынуждены создавать эти валы, то есть вот эти, там, по-моему, мешки использовали, да, там ставили такие сетчатые блоки из металлической сетки, мешками заполняли, в которых песок. Нет, там... Или просто песок насыпали. Нет, там просто экскаваторами нагребали, делали такие, значит, линии, за которыми, ну, люди просто делали какие-то городки, скажем так, да. Но... Да, потому что я видел и варианты вот с этой решеткой металлической, куда мешки с песком складывали, там такие лабиринты как бы делали, там и пацаны на фотографиях показывали, вот. Да, и здесь момент такой, что когда у нас как бы чернозем и нормальная земля, где более эффективнее находиться как бы в земле, чем на поверхности, даже за валом, да, тем не менее этот генерал собирался вот такие штуки вводить. Вот. Но, слава богу, у нас до начала военной операции за плечами был 8-летний опыт войны на Донбассе, и вот эти все его тенденции были проигнорированы. Поэтому я думаю, что таких талантливых генералов, еще и других, они были уволены, и на их место пришли толковые полковники. Вот, и это, в принципе, при этом, вот если уже коснулись Дворникова, там много нехороших с ним было историй связано, в том числе с тем, что человек принимал решения, отдавал приказы в состоянии, там, не знаю, пограничного сознания при употреблении там некоторых алкогольных напитков, да, и отдавал очень резкие приказы, резкие и необдуманные, поэтому... Как бы то, что генералов поснимали, да, это офигенная тенденция. Это об этом нужно говорить. Я не понимаю, почему об этом не говорят официалы и вообще наши СМИ как-то молчат. Но это то, на что нужно обращать внимание, потому что наши бойцы, наши солдаты и наше общество должны понимать, что перемены, они как бы происходят. Не так быстро, как бы хотелось, но все равно происходят. Вот. Ну, я тебя поддержу, просто я, скажем так, не в личность этого генерала не углублялся, не могу сказать там что-то негативное или хорошее, там, ну, просто, ну, в ряд того, что я, ну, не интересовался его какими-то поступками или действиями. Но я с тобой согласен, по каждым резонансным случаям надо обязательно разбираться и увольнять людей, не стесняться. Вот были резонансные случаи, допустим, да, когда спецназы Росгвардии ехали с дубинками и с щитами, да, на штурм. Да, вот кто отдал этот приказ, да, вот покажите этого человека, как он мог отправить там в другую страну, значит, выполнять боевые задачи, значит, людей со стрелковым оружием, без гранатометов, без ничего, и чтобы у них еще были щиты и дубинки, да, надо разобраться. Человек не понимал, значит, реальности, значит, он некомпетентен, да, с удовольствием его отправить там на заслуженную пенсию, и поставить другого, который будет соображать, да. Если новый не соображает, мы видим, да, что вот приезжаешь, допустим, сейчас в какой-то собор или еще куда-то, там у людей нет, значит, квадрокоптеров, не могут летать, не знают, как пользоваться, увольнять, да, вот там, командиров увольнять, еще там кого-то, кто там курирует эти подразделения. Не обязательно Министерство обороны, мы же видим, что сейчас... В боевых действиях участвует не только Министерство обороны. Нам принято критиковать, что мы критикуем постоянно Министерство обороны, да, но и участвуют другие люди. Да, поэтому надо все-таки, конечно, ты правильную тему затронул, надо не стесняться менять местами людей, если они не соответствуют своим должностям. Они, конечно, в этом не признаются, что они не соответствуют, да, но можно этим спокойно все эти моменты выявлять и наказывать. Я тебе больше скажу, они не просто не признают, каждый из них считает, что они просто великие полководцы. Я просто готов побиться об заклад, что каждого из них дома висит портрет, вот как-то так красиво, в какой-то, может, даже царской форме, знаешь, там генеральской, там на коне с саблей или еще как-нибудь. Вот. Но ты вспомни вот эти скандалы, да, вот с этими инициативами там, снять с боевого вылета пилотов и заставить их учить песню, блин. Вот, и это же не первый случай, не только, да, вот. Поэтому, ну, это, ну, что у людей в головах, просто непонятно. Вот у этих генералов, да, блин. Они вот реально рубились все эти годы, наверное, у себя в кабинете максимум World of Tanks, блин. Или Call of Duty, все. И то вот плохо там боевые... играли, плохо там играли. Да, а когда, блин, знаешь, да, гладко было на бумаге, но забыли про враги. А как отправили танки, оказывается, они там где-то загрузили, да? Вот, а в World of Tanks там все как бы четенько. Да. Ну, кстати, нам писали некоторые военнослужащие, которые очень недовольны, что боевых офицеров отправляют на парад. Да, кстати, да. Да, вот эта тема тоже важна, причем там... даже вот был, ну, как бы, вот один из тех, кто по этому поводу к нам обратился, он говорит, что там начальника артиллерии дивизии отправили на парад с передовой. То есть это, ну, это что в головах, как бы, у начальства? Вот. И не говоря уже там о технике, которая будет задействована, и в целом, да, мы уже, кстати, по параду в каком-то из эфиров говорили или нет, это, по-моему, нет, не говорил. На каком-то СМИ, наверное, да. Момент какой? Нужно понимать, что парад, когда вот любое мероприятие общественное, это серьезное, тем более военный парад, это задействование сил и средств как армейцев, так и задействование сил и средств спецслужб, да, то есть там ФСБ и тому подобное. То есть нужно понимать, что проведение таких мероприятий – это... Люди должны территорию под контроль взять заранее, всех проверять. То есть вместо того, чтобы ловить там шпионов или еще что-то, такого плана делать, приближая нашу победу, большое количество сил и средств отвлекается на эти мероприятия. Вот по парадам тоже, ну, с передовой бойцов как бы отзывают и там... Но, есть позитивный момент. Вот буквально сегодня я там общался с ребятами, из Москвы, говорят, что эти инициативы вроде бы как застопорили, что в парадах будут принимать участие там вроде как курсанты, может, срочники и какие-то там офицеры из училищ. То есть боевых офицеров с фронта задействовать будут по минимуму. Поэтому, в принципе, видимо, там все-таки здравый смысл возобладал, да, хоть с задержкой определенной, как бы, но все равно. Поэтому таких вещей допускать просто нельзя. Ну, давай, я тебе отдаю, значит, возможность поглумиться. Я понял, да. Ну, на самом деле, на одном из телеканалов центральных французских у посла, у китайского посла во Франции спросили по поводу Крыма, чей Крым? Чей Крым, вот, спросили. Да, он понял, что вопрос провокационный и ответил так размыто, но в том плане, что Крым, он всегда был российским. Вот. На что ведущий парировал то, что это было когда-то, но сейчас есть международное право, сейчас Крым украинский, сейчас есть независимая страна Украина. На что китайский дипломат, в свою очередь, парировал о том, что, вы знаете, все постсоветские республики, которые образовались в результате развала Советского Союза, там вопросы их статуса и прав, согласно международному законодательству, они недостаточно сильны, имеют недостаточно юридическую силу. Да? И что он имеет в виду? Ну, во-первых... насколько я помню, мы когда-то этот вопрос разбирали пару лет назад, я уже не помню, на каком мероприятии, там, по-моему, тоже там, что-то к 9 мая посвященному, или ну, что-то в таком плане там, с друзьями. Там моменты были по Потому что согласно советского законодательства там не было никаких предусмотренных процедур для выхода республик из состава. То есть там ни референдум, никак. Не говоря о том, что референдум был сфальсифицирован, да, и не воспринят тогдашними властями. Тем не менее, то есть не было такой процедуры. Это было решение просто нескольких, скажем так, вредителей. Вот, во главе с Горбачевым. Поэтому такой момент интересный. Но здесь сам факт интересен, то, что Китай уже в открытую вот так говорит, и не просто о Крыме, а о Советском Союзе. Грубо говоря, о том, что Советский Союз распался не совсем законно. А значит, что? Значит, мы вернемся к одной из серий мультисериала «Симпсоны», да, где они прогнозируют возобновление Советского Союза 2.0 в 2024 году. А, да ты что? Ну, будем ждать его, будем ждать. Все тогда, до завтра. Да, ребят, спасибо, что нас смотрите. До завтра. Если никаких форс-мажоров не будет, завтра увидимся. Всем пока.